Здравствуйте, меня зовут Александр Евгеньевич Стайц, это Е Капуста, Сервиза. Ольга Михайловна, знакомы? А там проблема моя с фамилией, сложно читается. Давайте еще раз попробуйте. А еще что вам? Так вас устроит? Да, так меня устроит. Продолжаем разговор. Номер телефона продиктуйте, как с ним связаться, Наталья Маглова. Так это я. Это вы? Когда вы будете решить вопрос с оплатой? Какой вопрос, какой оплатой? По займу ваше год рождения назовите, ваше, идентифицируем вас, чтобы с вами разговаривали. Только год? Год рождения. Что у вас случилось, почему не оплачиваете? Да, знаете, как-то закрутилось, все завертелось, и денег нет. Да? Угу. А деньги на интернет есть у вас? Угу. На интернете сидеть? Угу. Есть, да? Ольга Михайловна, вам требования выставлены оплатить задолженность до 4 числа. Да, где требования? Я его не видела. В личном кабинете можете поставить. Я вам его сейчас озвучил. Ну, так присылайте, как положено, заказным письмом, с уведомлением, по почте России, с печатями, чтобы мы серьезно с вами вели разговор, как взрослые люди. С вами серьезно? До свидания. Подождите, куда же вы? Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна ведет запись разговора. Наталья Александровна, это вы? Угу. Наталья Александровна, у вас имеется невыполненное обязательство по договору займа, который вы оформили, напомню, 28 августа прошлого года в компании «Фронтфинанс» на 18 тысяч рублей. Со сроком оформляли на 30 дней, однако у вас образовалась просрочка. Срок просрочки 113 дней, сумма вашей задолженности 52 тысячи рублей. На данный момент вы должны компании «Финекс». Вы об этом знаете, вас уведомляли, что ваш договор был продан по договору цессии, 382 статья. Вам необходимо произвести оплату не позднее 2 февраля в полном объеме. Оплата поступит от вас, Наталья Александровна? Я немножко запуталась. Чего кому передавали по договору цессии, о чем меня уведомляли? Вот я слышу об этом впервые. Каким образом меня уведомляли и кто? Письмо высылали, в личном кабинете имеется информация. Письмо высылали, а я его не получала. Письмо по месту регистрации. Назовите, пожалуйста, трек номер письма. Номер письма я вам не назову, потому что его не существует. Это не мы высылали. Это не мы высылали. Это был ваш кредитор. Я ничего не получала. А вы не ваш кредитор. А кто нам мой кредитор в итоге? Я запуталась. Кто мой кредитор? В итоге компания «Финекс». А до этого кто был? «Слон Финанс», «Айн Бизнес Инвест», компания. Ага. «Зам Слон Финанс». А когда продали этот долг? Ну, переуступка права требования когда произошла? 13-го. Так, подождите. Так. Точно, сейчас скажу вам. Да, передача. 30 декабря, да. Все верно. Угу. Ну, 13 января мы уже с вами, ваш договор был в нашей организации. Ну, то есть они с вами агентский заключили, да? Да, по агентскому договору, по поручению компании «Финекс» мы работаем. Я поняла вас. Будьте любезны, передайте, пожалуйста, компании «Финекс», что до того момента, пока они... не будет соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса, то есть должным образом меня не уведомят, я, к сожалению, им ничего платить не буду, потому что все эти разговоры, это все на словах. Я на слово никому не верю. Наталья Александровна, это не на слово. Вы можете в личном кабинете увидеть эту информацию. И оплату вам нужно производить на сайте «Слон Финанс». 385-я статья Гражданского кодекса. Пока не будет соблюдена, никому я ничего платить не буду, повторяю. То есть вы не производили оплату, потому что не было соблюдено... Какой-то закон не был соблюден, Наталья Александровна? Я не пойму вас. Еще раз. 13 дней просрочки. 385-я статья Гражданского кодекса. Вам знакома? Наталья Александровна, а вам знакома, что вы целый ряд статей на данный момент... А почему вы уходите от ответа? Почему вы уходите от ответа? Нет, вы сейчас, как я понимаю, вы сейчас ищете уловки для того, чтобы не производить оплату. Вы в своем уме? Какое-то неизвестное, какая-то мне неизвестная компания звонит по поводу также второй неизвестной компании. Неизвестная компания, которая говорит о том, что что-то там кто-то кому-то что-то продал. И я должна поверить вам на слово. Документы никакие никто не прислал, никаких официальных требований не поступило. В личном кабинете это не по закону. У меня нет доступа к личному кабинету. Ну так найдите этот доступ, обратитесь. Да зачем мне это нужно? Это же Финекс хочет получить какие-то деньги. Это ваше невыполненное обязательство. Финекс хочет получить деньги. Финекс денег хочет? Вы меня слышите? Почему вы одно и то же повторяете? А почему вы одно и то же повторяете? Но тогда не разговаривайте со мной в параллель, чтобы мы вели с вами конструктивный диалог. Но я вижу, что вы не готовы к этому диалогу. Почему же? Я не готова. Я очень даже готова. Я говорю... намерение производить оплату. Пока мне не пришлют документы, конечно же, нет. Вас как только пришлют... Наталья Александровна, у вас есть доказательства? У вас доказательства есть, что меня уведомили? У вас имеется информация вашего кредитора, что вас уведомили. А у меня имеется информация, что никто меня ни о чем не уведомлял. Ну, это всего лишь ваши слова. То же самое, это всего лишь ваши слова, что кто-то о чем-то уведомлял. Это только слова. По факту я ничего не получила. У вас есть официальная информация, я Наталья Александровна. Что значит официальная информация? Пометка какая-то или что? Что значит официальная информация? Так, почему номер письма, уведомление есть. Уведомление есть о том, что пришло к кредитору. Не разговаривайте со мной параллельно. Который ни к чему не приведет. Вот именно, денег вы не получите, пока кредитор меня не уведомит. Я фиксирую отказ от оплаты. И не забудьте передать кредитору о том, что меня он не уведомил, и пока не уведомит, денег не получит. Слышали меня? Хорошо слышали? Вы меня услышали? Не нужно меня перебивать, Наталья Александровна. А что вы мной повторяете? Я первая спросила, вы меня слышали? Это оплаты по причине уклонения, намеренно уклонения. Да. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте, Дягилева Мария Сергеевна, компания СКМ по поручению Альфа-Банка. Запись разговора ведется. Чудо Михайловна, верно? Угу. Ольга Михайловна, дата рождения назовите свою, чтобы убедилась, что она личная беседа. Да, все верно. Ольга Михайловна, по поводу вашего долга в Альфа-банке звоню. 55 850 рублей. Это именно финальное требование на полное погашение в трехдневный срок. А намеренно вообще вопрос решать добровольно? Первый вопрос, где требование, почему я его не получила официально? Второй вопрос, где уведомление о том, что Альфа-банк привлек третьих лиц к взаимодействию со мной? Первый вопрос отвечаю. По адресу регистрации было направлено досудебная претензия с выставлением финального требования. Угу. Данный адрес был... Трек номер письма, будьте любезны. Что еще раз? Трек номер письма. Незаказанным письмом, обычным. Ну, пока я ничего не получала. Ну... К сожалению, я ничем помочь не могу. Письма направили еще 2 недели назад. Да, я вам тоже, понимаете, ничем, к сожалению, помочь не могу, потому что я ничего не получала. Ну, я вас поняла. Вот. И отвечая на ваш второй вопрос по поводу, почему вам, я так понимаю, да, почему звонит, как вы выразились, третьи лица, да? Ага, все верно. В связи с тем, что в вашем договоре прописано, в случае, если вы не будете выполнять свои финансовые обязательства перед банком, банк имеет право передать их третьему лицу на основании либо агентского договора, это 1005 статья, либо по договору сессии и вовсе продать в коллекторскую компанию. То есть ваш договор никуда не продавался, никуда никто не передавал, потому что компания СКМ – это дочерняя компания Альфа-банка. То есть, по-русски говоря, это тот же самый штат сотрудников Альфа-банка, который просто вывели из именно... этого штата для уменьшения рисков, репутационных рисков. То есть в связи с тем, что сотрудники выездного взыскания работают, выезжая на адреса с целью личных бесед. То есть банк поэтому сделал дочернюю компанию с названием «Санкционал кредит менеджмент». Подождите, одну секундочку, пожалуйста, простите, я прошу прощения. Извините. То есть Альфа-банк создал отдельное подразделение для того, чтобы сотрудники, которые выезжают и нарушают закон, видимо, раз вы говорите о репутационных рисках, ведут себя некорректно, чтобы при этом Альфа-банк не пачкался. Очень интересная информация, спасибо. Только то, что нет, вы мне... Нет, не в том плане. Мы абсолютно не нарушаем закон, мы работаем на основании закона. Хотите, я вам докажу, что вы нарушаете закон? Докажите. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Уведомление должника о привлечении третьих лиц. То, что вы говорите, что это дочернее предприятие, это, конечно, все очень здорово, но у вас разные юридические лица, поэтому вы являетесь третьим лицом де юра. Ой, поэтому уведомление в обязательном порядке... Подождите. Разве в 230-м федеральном законе что-то, хотя бы слово сказано о договоре цессии? Договор цессии регулируется уведомление должника 385-й статьей Гражданского кодекса. Там другая история. 230-й закон как раз регулирует агентский договор, по которому вы наверняка работаете. Не просто же так вам шепнули на ушко, правильно? Но я же вам объяснила, что вам было выслано письмо, досудебные претензии. Это вы мне сказали про требования, а уведомление где? С уведомлением, Ольга Михайловна. Уведомление там же. Приглашение вас на встречу с целью регулирования. Подождите, вопроса. Мне от кого письмо было выслано? Так. От компании СКМ вам было выслано. Так а от Альфа-банка? Я в компании СКМ ничего не должна. У меня отношения с Альфа-банком. Альфа-банк мне выслал окончательное свое требование и уведомление. А вы ничего не будете оплачивать, Ольга Михайловна. Вы платите. Не уходите, пожалуйста, от ответа. Я вам конкретный вопрос задаю. Мне Альфа-банк выслал уведомление и окончательное требование. На тот же самый адрес, который Альфа-банк я вам мне выслал. Вы же только что сказали, что СКМ мне выслал. Вам высылала. Высылалась именно от Альфа-банка, после того, как договор был переведен в работу именно нам, выслали и мы уведомление и досудебную претензию. Угу. Доказательства тому, что вы что-то высылали, есть какое-то? Ну не вы, а Альфа-банк. У нас для того, чтобы регулировать все действия, взыскания, для этого создали федеральный закон 230, у нас абсолютно по каждому договору ведется реестр, где мы отмечаем, сколько было звонков, сколько было выездов, сколько было смс-сообщений, письменных уведомлений, с целью того, чтобы не нарушать федеральный закон 230. Но это не то, что федеральный закон 230, это 825-й приказ ФССП о том, что у вас технически должно быть такое оборудование. Только вопрос не в этом, вопрос в том, что где я доказательство, говорю, что Альфа-банк, что мне что-то высылал. Трек номер письма назовите, пожалуйста. Потому что вот это вот мы обычным письмом... Если вы позвоните в отделение тогда, я не... А смысл вашего участия тогда в наших переговорах, если вы некомпетентны отвечать на абсолютно простые вопросы? Когда вам передали этот договор, когда ваш договор передали нам, я полностью могу на все вопросы вам ответить. В этом плане я компетентна. До того, как договор у вас не был расторгнут, информацию вы эту можете уточнить в отделении. Хорошо. В момент, когда мой договор был передан третьим лицам, кредитор обязан был отправить мне уведомление. Вы с этого момента вы владеете информацией? Я же вам сказала. Если владеете информацией, будьте любезны, трек номер письма предоставьте мне, чтобы я пошла на Почту России и разобралась, почему я до сих пор не получила письмо. По этому вопросу вы звоните в отделение на горячую линию 8-800-2-6-0. А смысл вашего тогда нахождения в наших отношениях, если вы не отвечаете на элементарные вопросы? Смысл в том, что вы мне не ответили на вопрос, будете ли вы довольны этот вопрос урегулировать, или же мы запускаем... Я не буду отвечать на вопрос незнакомой для меня девушки, позвонившей с мобильного телефона. Тогда по адресу регистрации мы с вами встретимся, и поэтому... Прекрасно, когда подъедете, документы тоже захватите, уведомление от кредитора, агентский договор, все посмотрим, и тогда будем уже разговаривать. Агентский договор – это внутренний договор между банком и компанией. В таком случае не будем разговаривать. Вас это никаким образом не касается. Если не касается, значит не будем разговаривать. Ну, как минимум, потому что он содержит конфиденциальную информацию. Но вы можете скрыть конфиденциальную информацию. Меня не интересует то, что мне вы пакетом выкупаете. Мне переделывать договор? Ну, почему же? Можно снять копию с договора, лишние части там замазюкать корректором, и все будет прекрасно. А вы мне скажете, что я подделала документ, и почему вы должны верить этой Филькиной грамоте? Ну, хотя бы что-то привезите, хотя бы какие-то уведомления возьмите от кредитора. Если вы говорите, что вы дочерняя компания, я думаю, не составит труда вам запросить у кредитора данные документы. Приезжайте, конечно, с документами ознакомлюсь, тогда буду отвечать на все ваши вопросы. Вам не тогда нужно отвечать, вам нужно заплатить до 1 февраля. Ну, я как-нибудь разберусь с Альфа-банком, но не с вами. А что же вы не разобрались до сих пор? До 97-го, боюсь, что не в вашей компетенции задавать эти вопросы, пока ваше участие в наших отношениях не доказано. Вы этого только боитесь, а я вам говорю. Трепещу. Полной уверенности. Как минимум, потому что у нас ведется запись телефонного разговора. У меня она тоже ведется, и что дальше? Да это просто прекрасно, что она тоже ведется. Вы не испугались? и я не испугалась вашей записи. А я вас не испугать, а к тому, что... Но вы мне говорите, что я боюсь. Чего это? Вышестоящему руководству. Вы мне сказали, я боюсь, что вы не имеете права со мной общаться. Я говорю, так вы просто боитесь. Ну так вот, если разговоры оцениваются вышестоящим руководством, специально для вышестоящего руководства, я повторяю, что если мне не будет направлено уведомление согласно 230 федерального закона, статьи 9, пункта 1, то я не буду отвечать на вопросы сотрудников компании СКМ. Не переживайте, вам наручно будет выдано это уведомление. Хорошо, я жду с нетерпением.